Она никак не может узнать. Почти прошипел Том, и я застыла на ступени. Ты знаешь, как я к этому отношусь. Слова незнакомца были полны негодования. Что сделано, то сделано, и больше не о чем сожалеть. Голос Тома звучал твердо. Моя сумочка осталась в гостиной, и я не могла уйти из дома, не заглянув туда, поэтому стала нарочито громко топать ногами, чтобы предупредить мужчин о моем появлении. Голоса замерли, и когда я открыла дверь, Том сделал шаг в сторону от человека, с которым только что спорил. «Дженна», — произнес он ровным голосом, — «познакомьтесь, это мой брат Джо». Мужчина обернулся, ожег меня взглядом, и я почувствовала на своей коже миллион невидимых муравьев. Глава 11. «Мне пора», — пробормотала я, обходя мужчин стороной, подобрала с пола сумочку и повесила ее на плечо. «Я очень рад, Дженна, что вы пришли». Том взял мои руки в свои. «А теперь позвольте Джо подвезти вас домой. На автобусе трястись долго, а вы, судя по вашему лицу, сильно устали». «Я в порядке. Право, не стоит беспокоиться. Я сделала шаг к двери». «Никакого беспокойства. Джо заглянул только для того, чтобы передать рецепт для Аманды. Ты ведь не против, Джо?» Повисла пауза, во время которой Джо внимательно меня изучал, и было слышно лишь тиканье часов. Наконец он ответил: «Разумеется, не против. Только подсказывайте, как ехать. Я не знаю отсюда дороги». Я не собиралась предлагать ему воспользоваться Google-картами в моем телефоне. Меня вовсе не прельщала перспектива сидеть в машине в неловком молчании. «На автобусе будет проще. В одной из коробок Кали наверху лежит спутниковый навигатор», — сказал Том. «Мы купили эту штуковину ей на Рождество. Поднимусь, возьму. Все равно нужно проверить, как там Аманда». «Пожалуйста, не стоит», — начала я, но он ушел. Внутри у меня все похолодело. Я боялась, как бы Том не заметил, что я открывала коробку и не могла вспомнить, закрыла ее или нет. Погруженная в эти мысли, я буквально подпрыгнула, когда Джо заговорил. «Не знаю, как много вам удалось услышать, прежде чем здесь объявиться». Он показал на дверь. Его взгляд буравил меня насквозь, и мне пришлось признаться. Слышала, как кто-то сказал: «Она не сможет узнать». Я не подслушивала. Мой тон стал таким, словно я оправдывалась. «Меня ваши дела не касаются». «Мы говорили о вас», — отрезал Джо. Я моментально обмякла. «Том не хотел, чтобы вы узнали, что я возражал против вашего прихода, чтобы вам не стало неловко. Видите ли...» Он опустил взгляд, потом снова посмотрел на меня. «Буду откровенен, я был не в восторге, когда узнал, но вы понимаете... Страшно было подумать, как искромсали бедняжку Кали. Я пришел в бешенство, когда Том сообщил, что получил от вас письмо. Возмутился. Какой же это эгоизм пытаться связаться с ним и Амандой без их согласия, тем более, когда у них такое горе. Простите меня, пожалуйста». Я тяжело опустилась на диван и уронила голову на руки. «Хотя, получив от вас письмо, он как будто даже взбодрился». Когда мы росли, я старался опекать Тома, и, видя, в каком он теперь состоянии, почувствовал себя бессильным, словно не справился со своей ролью старшего брата. И когда от вас пришло письмо, невольно направил на вас часть своей злости. Я решила сделать письмо чуть более личным, чтобы Том и Аманда немного узнали обо мне и моей семье, о том, как мы все им благодарны. Надеялась, что это их тоже поддержит, хотя бы самую малость. Не могла себе представить. Нелегко представить себя на месте других. Джо сел рядом, и я почувствовала, как подо мной сдвинулась диванная подушка. От него пахло сигаретами. Я думала лишь о том, что потеряли мы, а не о том, что могла приобрести безликая для меня женщина. Но, увидев вас, осознал... что без Кали ваше появление здесь было бы невозможным, и по-настоящему горд за нее. Добрая душа. Она бы хотела, чтобы все так и получилось. «Спасибо». «Не за что. Его любезность оставила во мне, похоже, на стыд тяжелый осадок, и я не знала, что еще сказать. К счастью, в это время пришел Том. Я повернулась на сиденье и помахала на прощание рукой. Том стоял на ступеньках и становился все меньше, а я смотрела в заднее стекло, пока он не исчез вовсе. Машина у Джо была старая и раздолбанная. От заднего стекла наполовину отклеился стикер из тех, какие обычно лепят на бамперы. Лучше бы я пошел на рыбалку. Весь салон был завален пакетами из Макдоналдса. Один валявшийся на полу я отпихнула, чтобы освободить место для ног. Казалось бы, после инфаркта Тома мне следовало поумнеть, но иногда это лучшее решение, если ты за рулем. Швыряй назад все, что попадает под руку. Он опустил стекла обоих окон, и поток воздуха ослабил запах дыма и картофеля фри. Я нажала на кнопку на навигаторе, который Том вложил мне в руку, когда мы уезжали, но ничего не произошло. Устройство имело зарядный шнур, и я вставила его в гнездо прикуривателя. Индикатор заряда аккумулятора на боку засветился зеленым. «Совсем выдохся», — прокомментировала я. «Пока я представляю, куда ехать». «Если потребуется, там лежит карта». Джо показал на бардачок. Я потянула за ручку и вытащила пакетик конфет. «Детские карамельки?» Часто катал девчушек, когда они были маленькими. Том был целыми днями на работе, Аманда зашивалась с двумя малютками, и ей не хватало денег, чтобы их как-то развлечь. Мы ездили, куда глаза глядят, запускали воздушных змеев, бегали на перегонки по холмам. В машине постоянно находился пакетик с карамельками, и я всякий раз извлекал его на свет, когда начинались неизбежные вопросы. «Далеко еще?» С годами сам к ним пристрастился. «Не слишком здоровая привычка, если проводишь так много времени в машине». «Чем вы занимаетесь?» «Продаю чистящие средства гостиничным сетям и крупным организациям». Звучит не слишком весело, но не так легко найти работу людям среднего возраста. Когда накрылся наш бизнес, я решил подыскать что-нибудь поспокойнее. Теперь мне каждый день говорят, куда ехать и что говорить. Нельзя об этом думать. Но мне не хочется надолго оставлять Тома. Он так занят заботами об Аманде, что ему не хватает времени позаботиться о себе». По мне, так сидеть бы с ним вдвоем целыми днями на бережку с удочками, но рыбалкой, как известно, на жизнь не заработать. Мы болтали о разных пустяках, пока не съехали с шоссе на магистраль с разделительной полосой. Джо прибавил скорость, поднял стекла, и я пригладила волосы. «Могу я вам задать вопрос о Софи?» Я старалась подобрать нужные слова. «Она умерла недавно?» «Умерла?»